Глава первая. 3 недели назад. На паре было ужасно скучно. Настолько, насколько может быть скучным едва слышное бормотание засыпавшего за кафедрой престарелого преподавателя, который со дня на день собирался уйти на заслуженный отдых. Предмет не был профильным, а потому особого интереса не вызывал, а зачет обещал быть легким. Хотелось спать, потому что в потоковой аудитории было еще и холодно. Что-то случилось с отоплением, и мы уже 2 неделю занимались в куртках, а кто-то даже не снимал шапки. Я сидела за 4-й партой, по привычке выпрямив спину и делая вид, что внимательно слушаю. Но глаза то и дело закрывались, а голова так и норовила упасть на плечо. Шел 6-й час вечера, и нестерпимо хотелось домой. Я бы многое отдала, чтобы оказаться сейчас в уютной кухне с теплым пледиком, чашкой горячего какао и новой серией любимого сериала. Однако приходилось вслушиваться в бормотание профессора, время от времени зябко передергивая плечами. Субботний день и 6-я пара плохо сочетались друг с другом. И кто только составил такое расписание, заставив бедных студентов-четверокурсников учиться с обеда и до самого вечера? У меня был ответ на этот вопрос. Наверняка кто-то, кто не мог похвастаться особым умом. Однако тогда, сидя на скучной паре, я еще не знала, что благодаря этому альтернативному одаренному, составившему именно такое расписание, я встречу человека, который сможет изменить мою жизнь и меня саму. Тогда я вообще ничего не знала. Ни неприятностей, ни печалей, ни странных, порою абсолютно нелепых и смешных ситуаций. И любви тоже не знала. Я считала, что такие, как я, не умеют любить. Ведь для ведьм любви не существует. И пусть ведьма я всего лишь из-за фамилии. Ведьмина. Меня с детства так называли, а я никогда не была против. В какой-то момент голос преподавателя окончательно убаюкал меня, и я не заметила, как закрыла глаза и провалилась в зыбкий сон. Мне снилось, что я иду по заснеженной темной дороге. В лицо дует холодный ветер и бьет снег. И мне проще повернуть назад, чем идти дальше. Однако я иду, точно зная, что в конце этой сложной дороги меня ждет особенный человек. Подняв голову, я вижу его. Он стоит, скрестив на груди руки, высокий, подтянутый, широкоплечий, и изо всех сил бегу к нему, потому что только с ним я смогу согреться. Но, оказавшись рядом с ним, я вздрагиваю от ужаса. У особенного человека лицо того самого престарелого преподавателя, читающего лекцию. «Иди ко мне, моя любимая студенточка», — сказал он и протянул ко мне руки, чтобы обнять. И я, вздрогнув, проснулась. «Господи, привидится же такое!» «Любимая студенточка, фу! Как вообще можно встречаться с преподавателем? Не хватает ровесников?» «Обязательно запомните, это важная информация!» Задребезжал профессор, не зная, что только что посетил мой сон. «На зачете обязательно буду об этом спрашивать!» Он повторил материал, и я, зевнув, лениво сделала пометку в тетради. Остальные, кажется, вообще ничего не записывали. Хотя лекция и была потоковая, народу собралось совсем мало. Человек 30 от силы, и это при том, что по списку должно быть в 5 раз больше. Я бы и сама с радостью прогуляла ту нудную пару, но приходилось посещать все лекции и то и дело бегать в учебный отдел. Именно мне еще на далеком 1-м курсе выпало сомнительное удовольствие стать старостой, а заодно и совестью нашей группы бакалавров, теперь счастливо обучавшейся на 3-м курсе экономического факультета. Кроме того, на меня была возложена великая честь отмечать присутствующих. Некоторые преподаватели считали посещаемость крайне важной. Впрочем, другим, в число которых входил и продолжавший что-то бубнить профессор, было все равно. Я едва не заснула вновь, однако рядом со мной за парту плюхнулась моя лучшая университетская подруга, Женька, и задорно зашептала, щекоча ухо своим дыханием. «Эй, Татьяна, я тут такое видела!» «Что видела?» Недовольно спросила я и бросила взгляд на наручные часы, тонкий кожаный ремешок которых обхватывал запястье. Еще 30 минут. Господи, я не выдержу. «Ваську видела!» — сообщила Женька, кутаясь в куртку. Подруга была вся как огонь. Рыжие вьющиеся волосы, румянец на щеках и искры в глазах. Я по-доброму завидовала ее кудряшкам, а она всегда говорила, что завидует моим прямым волосам. Все как обычно у девушек. Кудрявые мечтают о прямых волосах, а те, у кого волосы прямые, о вьющихся. «Какого еще Ваську?» – удивилась я. Подруга закатила янтарные с золотыми крапинками глаза. «Какую, а не какого?» – с торжеством выдала она. «А Кладникову?» «Василину?» – переспросила я. «Ты совсем отупела, пока меня не было?» – выдохнула Женька. «Естественно, ее. «И что же ты такого увидела?» Я покосилась на преподавателя. Нашего разговора он явно не замечал, продолжая монотонно что-то вещать. Остальные методично били баклуши. «Ты не поверишь!» Пыталась держать интригу Женя, не забывая улыбаться. «Она тебе голый зад продемонстрировала? И убежала?» Скептически посмотрела я на подругу. «Мне звонить психологу, чтобы он восстановил твою хрупкую психику?» «Ой, Татьяна, да ну тебя с твоими шуточками! Ты знала, что у Васьки есть парень?» «Парень?» – изумилась я. «И кто этот ненормальный?» Василина Окладникова, о которой мы сейчас говорили, была моим старым недругом. Она училась вместе с нами на экономическом факультете, правда, на другой специальности. И хоть на лицо казалась симпатичной, да и фигуру, надо сказать, имела неплохую. Характером не вышла от слова «совсем». «Милая, приветливая, умеющая зажечь, просто душа компании». На самом деле Василина была той еще мерзостью с тонкими ножками и с жалкой шейкой, которую можно было переломить двумя пальцами. Я часто мечтала это сделать и ласково называла ее «Васькой». Как она называла меня, я могу лишь догадываться, но явно не Танечкой. Наша неприязнь была взаимной и глубокой уже много-много лет. «Я его не знаю», — продолжала Женька, которая теплыми чувствами к Ваське тоже не пылала. «Но он ничего, высокий, темненький, мордашка симпатичная, в очках, правда. Но ему идет. Так и хочется обратиться к нему. Сэмпай». Я едва не закатила глаза. Евгения была заядлой анимешницей, а недавно увлеклась косплеем и вместе с каким-то местным косбендом готовилась к фестивалю. Моя любовь к аниме так далеко не заходила. Я предпочитала американские комиксы и даже собирала свою коллекцию, а еще обожала фильмы по Marvel и ДС. «Сэмпай и Васька», хмыкнула я, машинально начав рисовать на полях решеточки. «Отличное название для аниме-сериала. Я вижу, какими будут серии. А как попался на удочку чудовище? Потерянная свобода или романтическое рабство? И верните мне лучшие годы жизни». «Может быть, он в нее действительно влюблен?» — хихикнула Женя. «Я их случайно заметила. Они в таком уединенном месте стояли, будто специально, чтобы их никто не увидел. Пошла я в столовую». «Ты же в туалет хотела», — перебила я подругу. «И решила зайти попить купить», — махнула она рукой. «Так вот, захотела я срезать путь и пошла через колодец, в котором ремонт. Иду по второму этажу, смотрю, а внизу под лестницей они стоят и целуются. Я ж залюбовалась, ну такая парочка милая, так страстно друг друга обнимают. Даже сердечко ёкнуло от умиления. А потом пригляделась. Это же Васька с каким-то типом». Громким шепотом рассказывала мне Женька, личность чрезвычайно эмоциональная, шумная, веселая и простая. Я бы даже сказала, иногда простая, как табуретка. Но с ней было спокойно и не нужно было выглядеть лучше, чем я есть. «И что, долго ты подсматривала?» «Не-а, пошла в столовку. Зато, когда шла обратно, они уже не целовались. Он говорил ей что-то, а она плакала», — поведала мне подруга, убирая за ухо непослушную огненную прядь. «От счастья?» — хмыкнула я. «Откуда мне знать?» Беспечно пожала Женька плечами. «Может быть, от его поцелуев девушки сразу улетают на седьмое небо?» «Прости, я не спустилась к ним и не взяла интервью, что он там умеет, а что нет. Но Васька точно не отчасти ревел. Вдруг он в армию уходит?» «Вот она и ноет». «Ага, на флот, подводником», — иронично заметила я. Новость о том, что у той, кого я терпеть не могла, появился молодой человек, заинтересовала. Я никогда не питала к Василине Окладниковой нежных чувств. А с недавнего времени так и вовсе стала искать уязвимые места. Может быть, это мой шанс? О чем они говорили? «Извини, со второго этажа слышно не было», — фыркнула Евгения. Васька стояла, опустив голову, а парень положил ей руки на плечи. «Ну, вот так», — продемонстрировала она жест незнакомца, с размаху шлепнув мне на плечо ладонь с растопыренными пальцами. «А потом взял ее за... за волосы?» Перебив, полюбопытствовала я. «Скальп хотел снять. За подбородок и челюсть оторвать хотел. Ведьмина!» — не выдержала Женька. «За подбородок он ее взял и голову приподнял, чтобы в глаза заглянуть. Вот так». И она показала на мне это движение, глядя в лицо нарочито вытаращенными глазами, приподняв брови и сложив губы уточкой. Я с трудом сдерживалась от смеха. Романтичненько. Если при этом сэмпай так посмотрел на Ваську, я понимаю, почему она плакала. «Вы что делаете, девчонки?» Потыкал нам в спины рукой одногруппник, питавший, как я давно заметила, определенно теплые чувства к Женьке. Звали его Илья, и этот Илья таскался за нами хвостиком, всячески пытаясь привлечь внимание подруги. Та не привлекалась. Ей куда больше нравились парни нереальные, а нарисованные. Илья страдал, но не отступал. «Драму разыгрываем», — отозвалась я шепотом. «Мне уже можно ревновать?» — заржал он. «Тебе можно идти к черту», — любезно разрешила я. «Возьмите меня к себе третьим», — не отставал Илья. «Будем модными. Любовь на троих. Все дела». «Идет!» — прошипели мы с Женькой одновременно. Я хотела наградить его еще каким-нибудь нехорошим словечком, однако, заметив, как посмотрел на нас лектор, сочла за лучшее отвернуться. «Интересно, что между ними произошло?» — спросила Женька задумчиво. «Жаль, я не взяла с собой телефон, а то сняла бы их на камеру». «Что бы ни произошло, я узнаю», — хищно пообещала я. Я знала про свою врагиню все, а вот про парня мне ничего известно не было. И когда только Васька успела его завести... Интрига вечера.